Глава 13. Рубин. Продолжение. Алло. Товарищ такой-то? Да. С вами говорят оттуда-то. Угу. Вы меня слышите? Угу. А в чем дело? Хотелось бы побеседовать. О чем? Есть о чем поговорить. О чем же? По телефону долго объяснять. Хотелось бы с вами побеседовать. Может, вы все-таки объясните? При встрече. Хм. Завтра часиков в 11. А в чем дело? Тогда все и узнаете. Не могу. Работаю. А вы отпроситесь. Пришлите повестку. Ну вот, так уж сразу и повестку. Зачем эти формальности? Без повестки не приду. Ну уж, раз уж, если вы настаиваете... Утверждает, что на закате века, в связи с небывалым ростом окраин, территория столицы достигла невероятных размеров. Если наш расчет правилен, расстояние от центральной резиденции до Ильи Рубина должно было составить не менее 30 километров. Никто, однако, не передвигается в городе по прямой линии, и на любом виде транспорта добраться можно было не раньше, чем через час. Курьер, невзрачная личность, явился через 15 минут. Скучным голосом, не заходя в квартиру, спросил фамилию и вручил листок. Хозяин взглянул, поднял голову, посыльного уже не было. Мы, современные люди, называем это явление аннигиляцией. «Такой-то?» — осведомился приятный лысый человек в штатском, называя нашего друга по имени и отчеству. Встреча произошла в приемной, после чего Рубин был припровожден в соседнюю комнату, где висел портрет, стояли стол и два стула. «Давно мечтал с вами познакомиться, много о вас слышал, даже хотел в институт наведаться. Вы ведь, кажется, работаете в институте». «Да вот, говорят, вас трудно застать. Очевидно, не каждый день бываете на работе. Много других дел». Рубин пожал плечами. «Ну вот, видите, мне ужасно неудобно, что я вас побеспокоил». «Курите?» «Спасибо». «А я, если не возражаете, закурю». «Я слышал, — сказал человек, — вас постигла тяжелая потеря». «Какая потеря?» «Я хочу сказать, тяжелая утрата. Говорят, ваша матушка умерла». «Да». «Позвольте выразить соболезнование. Значит, вы теперь один. Отчего не женитесь? Самое время. Небось, скучно одному? Да, впрочем, что я говорю? У вас, кажется, есть подруга». Рубин сделал неопределенный жест. «Как это она так... плохо за вами смотрит. Костюм давно пора купить, новый, а то даже не в чем гости пойти. Говорят, вы любите ходить по гостям. Ну ладно, это так. Не сердитесь, что я задаю бесцеремонные вопросы. Мне, собственно, хотелось с вами поближе познакомиться, так что не считайте это официальным разговором. Для официальных разговоров, уважаемый Илья Такоевич, у нас пока еще не дошло». «Да». «Время-то идет, — воскликнул он. — Что же я хотел у вас спросить? Вот память, представляете, забыл». Человек подошел к окну, за которым не было никакого города, ни домов, ни людей. «Слушайте, — сказал он, — может, выпьем чайку?» Буфетчица в бумажной диадеме вокруг жидких волос, отворив дверь голым локтем, внесла поднос. Лысый человек спросил: «Что это такое?» «Чай велели». «Вижу, что чай. А с чем пить-то будем?» «Ну-ка, живо! И бутербродов!» — крикнул он ей вдогонку. Явилась сахарница, явились соевые конфеты в вазочке мутного стекла. На тарелке два ломтика хлеба с сыром подозрительной свежести. Человек схватил бутерброд, жестом пригласил Рубина. Врачи говорят, много сладостей ем. Да как же тут иначе, когда и пообедать толком не дадут? Не получается. Вот так целый день чаем и перебиваемся. Все думают, у нас тут разлюли малина. А на самом деле, сами видите, чай, небось, холодный. Так вот, о чем бишь? Я, знаете, сам люблю литературу. Даже собирался когда-то поступать в литературный институт. Мечты, мечты, где ваша сладость? Тут как-то недавно перечитывал «Преступление и наказание». Гениальная вещь, помните? Как там Порфирий говорит: «Вы и убили батюшка, Родион Романович». Психология следствия, внутренняя логика следствия – вот главное, на чем все держалось. И заметьте, никакой техники, никаких там особенных лабораторий, отпечатков пальцев. Все чисто логическим путем. И преступник приперт к стене. У нас, надо сказать, долгое время недооценивали Достоевского. Считали его реакционным, даже чуть ли не запрещали. Все это давно прошло. Времена, знаете ли, переменились. И то ли еще будет. Вот я хочу вас спросить, зачем вам все это понадобилось? Что? Ну как что? Неужели не ясно? Не ясно. Ну вот, рассмеялся человек. Будем теперь в прятки играть. В несознанку, милый мой, да ведь я ж ничего у вас не выпытываю. Мне ведь и так все известно. Думаете, так уж трудно было бы вас навестить? С понятыми, само собой, с ордером, все честь честью. И весь ваш журнал тю-тю. Не понимаю, о чем вы говорите. А вы, вон, бутербродик съешьте, пока я его сам не умолол. Так как же? Что как? Я спрашиваю, что делать будем? Вы поставьте себя на мое место. Пейте, чай остывает. Я говорю, представьте, что вы на моем месте. Подпольная организация, изготовление и хранение нелегальной литературы, 190-я статья, все как на ладони. Что прикажете делать? По-моему, сказал Рубин, вы меня с кем-то путаете. Те-те-те-те, знаем мы эти фокусы. Вы только меня очень вас прошу, за идиота не считайте. Но я повторяю, у нас с вами сейчас разговор неофициальный, никаких протоколов, никаких свидетелей. Хотя вы тут всю душу вывернете наизнанку, что я с вами сделаю? Ничего не сделаю. Или, может, вы думаете, тут в стене что-нибудь спрятано? Не волнуйтесь, никто не подслушивает. Поговорили и забыли. Меня другое интересует. Может, объясните мне, что? Ну вот, это другое дело. Это разговор между взрослыми людьми. А все эти увертки, наивные глаза, дескать, я, не я, и телега не моя. Откуда вы, дескать, взяли? Да мы ничего не знаем, да вы нас с кем-то путаете. Это все, дорогуша, надо оставить. Это я на своем веку, знаете, сколько раз слышал? Еще чайку? Спасибо. Спасибо да или спасибо нет? Спасибо нет. Ну, нет так нет. Человек вздохнул. Допустим, что никто вам не давал никакого задания, что вы, так сказать, затеяли все это ради собственного удовольствия. Что ли, от нечего делать? Что затеял? Минуточку, я говорю, допустим. Далее предположим, что вам удалось этой вашей идее, ну что ли, этим журналом, все-таки звучит солидно, заинтересовать определенную группу людей, каких-нибудь графоманов, непризнанных гениев. Годами, понимаешь, обивали пороги редакций, никто их не признает, никто не хочет читать их сочинений. А тут, пожалуйста. Да и самому приятно, все-таки редактор. Так я говорю или нет? Мне непонятно, о ком. Нет уж, вы отвечайте на вопрос. Я говорю, Кому из нас не хочется славы? Я, знаете, тоже мечтал в литературный институт попасть, да, слава богу, вовремя опомнился. Нет, я, конечно, представляю себе, когда такому доморощенному гению, который уж бог знает, что о себе возомнил, в редакции, где, понимаешь, корзины ломятся от всякой графоманской писанины, когда такому, с позволения сказать, писателю, в редакциях отвечают: «Нет, друг мой, ты сначала поучись русскому языку, почитай классиков, а еще лучше займись чем-нибудь полезным». Когда он получает такой ответ, что он начинает думать? Цензура давит свободу творчества. А тут подворачивается такая возможность. Есть такой Рубин. Пиши, что хочешь. Зеленая улица. «Можете не изображать из себя оскорбленную невинность», — сказал лысый человек, поглядывая в окно. «Обижаться-то пока не на что. Я ведь все представил в самом невинном свете. На самом деле все можно повернуть и по-другому. Откровенно говоря, глядя на вас, трудно поверить, что вы такой уж, простите за выражение, несмышленыш. Опять-таки вы мне скажете: подумаешь, кто там об этом журнале знает? Весь тираж — полтора десятка экземпляров. Да и те читать невозможно. Слепая печать. Глаза болят после первой страницы. И где вы только таких машинисток берете? Небось, еще двойную цену дерут? Плата за страх? Может, помните, фильм был такой с Ив Монтаном? Что я хотел сказать? Дескать, все это пустяки, подумаешь. Взрослые дети играют в литературу. Можно, конечно, и так посмотреть. Но только, дорогуля, как-то все же мне не верится, чтобы вы были так уж наивны, чтобы не понимали, что скрывается за всеми этими криками о цензуре. Игры играми, а кто-то на этом политический капиталец себе сколачивает. Этаким мучеником выглядит. Глядишь, и по радио о нем сообщат. Вот он и прославился. И не замечает, что он всего-навсего засаленная игральная карта. Я вам больше скажу. Мы на многое смотрим сквозь пальцы. Цензура цензурой. В других странах, между прочим, тоже есть цензура. И если что-нибудь начальству не понравится, то там с такими гавриками тоже не церемонится. Вы только нас за идиотов-то не считайте. Не считайте нас за идиотов. Мы понимаем, что настоящий писатель, умный писатель, талантливый писатель, всегда может сказать правду. И никакая цензура ему не помеха. Потому что он рассчитывает на такого же зрелого, такого же понимающего читателя. Я вам приведу пример. Допустим, вам нужно описать интимный акт между мужчиной и женщиной. Правда жизни, никуда не денешься. Вот вы мне и ответьте. Что сильнее подействует на читателя? Какой художественный эффект будет достигнут? Или вы грубо и прямо напишете все как есть, как они там совокупляются? Или с помощью художественных образов, метафор, косвенно, полупрозрачно, так, чтобы читатель сам догадывался, чтобы он дорисовал своей фантазией. Понимаете, не впрямую. Это, милый мой, не я придумал. Это закон литературы. Или вы не согласны? Согласен, почему же? Ага, наконец-то. Наконец вы соизволили признать, что я прав, Илья Такоевич. Давайте-ка уж все на чистоту. Что? Вам непонятно? Что вы имеете в виду? Да все то же, дорогуша, все то же. Я вам свои соображения изложил, теперь очередь за вами. Что я должен сказать? Честно и прямо, и покончим на этом. Больше вас задерживать не буду. Поговорили, забыли. Не понимаю, удивился Рубин. Это какое-то недоразумение. Вы что, думаете, что это я? Ну, конечно, вы и есть. Не понимаю. Ну вот, опять 25. Этак мы с вами каши не сварим. Да ведь, дорогой товарищ, все лежит как на ладони. Кто ж еще-то, как не вы? Не знаю. Да, так-таки и не знаете. Может, домой к вам съездим? Вызовем машину, дело 2 минут. И поглядим, что там у вас хранится. Пожалуйста. Вот сейчас вызовем машину. Чего проще, а? Илья пожал плечами. Да, сказал майор. А я, между прочим, считал вас умным человеком. Услышав звонок, Олег Ирастович устремил вопросительный взгляд на пуделя и деревянного карлика. Оба выразили недоумение и озабоченность. «Кто?» — спросил Олег Ирастович. За дверью ответили: «Свои». «Кто свои?» «По делу, Олег Ирастович, откройте». Подумав, Олег Ирастович сказал: «Меня нет дома». «Однако ж вы дома?» — сказал, вступая в квартиру, прилично одетый господин неопределенных лет. «Позвольте представиться». «Я, собственно, принимаю по предварительной договоренности», — величественно возразил Олег Ирастович. «Вас кто-нибудь рекомендовал?» «Меня?» — спросил посетитель. «Конечно, конечно. Позвольте...» Не могу вспомнить, кто же меня рекомендовал. Кто-то, наверное, рекомендовал. Ну да не в этом суть. Надеюсь, мы одни? Он повесил шляпу на крюк и погладил лысые темя, после чего вынул и показал удостоверение. «Я ничего не понимаю, в чем дело?» лепетал хозяин, следуя за гостем, который направлялся к деревянной лестнице. Поднялись наверх. «Прекрасная квартира», — промолвил лысый человек. «Да, но, может быть, вы объясните?» «Всему свой черед, уважаемый Олег Ирастович. Нет, знаете, просто хоромы. Завидую вам, честное слово». «Но вам-то уж завидовать», — человек усмехнулся. «Все думают, что мы как сыр в масле катаемся. Да мы такое же учреждение, как и все. Уверяю вас, такой же, по правде сказать, бардак. Получить хорошую квартиру, ого, пока тебя на очередь поставят, да пока строительство начнется. А там еще, сами знаете, разные блатные, знакомые. Вы, кажется, сказали, — заметил хозяин, — бардак. Именно, именно, уважаемый Олег Ирастович». «А вам не кажется, — осторожно сказал Олег Ирастович, — что вы того, как бы это выразиться, клевещете на славные органы? Я-то? Ха-ха! С вами надо держать ухо востро. Вижу, вижу, имею дело с бывалым человеком. А знаете, вы правы. Теперь я, можно сказать, в ваших руках. Изобличен с поличным. Может, у вас и магнитофон где-нибудь спрятан?» Человек вертел головой, оглядывал книжные полки, портрет на стене. «Это кто же такой? Ваш предок?» Олег Ирастович важно кивнул. «Иностранец, если я не ошибаюсь. Небось, какой-нибудь француз. Остался в России после 1812 года. Слышал, как же, слышал. Викон де Бражелон. В детстве читали? Значит, это он и есть, он самый. Представьте, какое совпадение. Мой пра-пра, хрен его знает, прадедушка или прабабушка, одним словом, воевал под Бородиным. Конечно, я не могу похвастаться таким происхождением, как вы. Крепостные мужики, черная кость. А какой патриотизм, какая самоотверженность! Понимали ведь, что речь идет о судьбах Отечества? Мы должны учиться у народа, любви к родине, сознанию своего долга, — сказал Олег Ирастович. Верно, верно. Приятно с вами беседовать, но, к сожалению, времени маловато. А там у вас что, спальня? — О, — сказал лысый человек, — я вижу, вы занимаетесь фотографией. — Так, немного балуюсь. — Великолепно. У вас настоящая студия. А где же ваши работы? — Какие работы? — Я имею в виду фотографические. Этюды или что там, портреты. — Ах, пустяки. Чистое любительство. — А все-таки? — Я тоже, знаете, в юности увлекался. Мечтал стать... Голос его донесся из-за ширмы. «Фотокорреспондентом!» Человек вышел из-за ширмы. Можно было подивиться его нюху. Виконт Олег Растович бессильно опустился на кушетку. Стащил с головы берет. Тяжело дышал, приглаживал лиловые кудри. «Жарко, топит черти собачьи вовсю. Ну, в чем дело? Я вижу, вы... Чем-то расстроены? Что тут такого? Хорошенькая девочка, — говорил майор, разглядывая фотографию Шурочки. Иди сюда, мой милый. Пудель подбежал, стуча лапами по полу. Гость трепал его грязную шерсть. У, ты какой умница! Оба сидели снова за низким столиком перед книжными полками. У меня к вам вот какой вопрос. Уважаемый, считайте, что наш разговор вас ни к чему не обязывает. Как видите, я не стал вас вызывать, сам навязался в гости. Вам такой Рубин известен? Ага, подумал Олег Растович, теперь все понятно. Рубин? Спросил он, пожимая плечами. Ну-ну, ласково сказал гость. Я уж знаю, что вы знакомы. Но это еще ничего не значит. Ах, да, в самом деле, — прошамкал старческим голосом Олег Растович, — но очень поверхностно. Вы, кажется, рекомендовали ему машинистку. Машинистку? Ах, да, кажется. Но взялись сами передать ей материалы. Материалы? Какие материалы? Олег Растович, — мягко сказал гость. Впервые слышу. А вы напрягите свою память. О, ты умница. Нет, я просто удивлен. У меня с этим Рубиным нет ничего общего. Я... А, кстати, я забыл спросить, кто эта барышня? А, случайная знакомая. Случайные знакомые в таком виде не фотографируются. Знаете, современная молодежь, мне, право же, стыдно. А где остальные? Пардон. Я говорю, где остальные фотографии? Остальные? Но у меня нет никаких фотографий. Хм, вот как? Студия, камера. Все есть, а фотографий нет. Надо бы поискать. Я давно уже не занимаюсь. Какие-то семейные фотографии, наверное, сохранились. Вы правы, надо поискать. Может, сейчас и поищем. Ну, ладно. Как-нибудь другой раз. Как же насчет материалов Рубина? Слово дворянина, торжественно сказал Олег Растович. Если что там и было, абсолютно не помню. Не имею к этому ни малейшего отношения. Так-так, никакого отношения. Лысый человек задумался, кивал, поглядывая на Растовича. Насчет современной молодежи тоже верно, — бормотал он. — А вы мне все-таки подарите на память эту красотку. После чего произошло нечто необъяснимое. Пудель вскочил на кресло, где осталась вмятина, спрыгнул, понесся вниз. Виконт Олег Растович озирался, крался по лестнице. Внизу, в прихожей, витал легкий запах дыма. Человек исчез, испарился. Олег Растович обследовал вешалку, обернулся, деревянный мажордом со шляпой в руке кланялся, приглашал войти.